полнейшая тишина и покой, и сильнейшее нагнетение обстоятельств и напряжение одинаково могут вызвать прилив психической энергии. Ведь чем сильнее давит пресс, тем больше масла дают семена. Поэтому противодействие приводит к подъему психической энергии. Полюбить трудности, противодействие и врагов – это значит понять, что они яро служат возрастанию огненной мощи и служат камнями подножия, по которым ступает нога при подъеме вверх. Без противодействий не может расти и развиваться психическая энергия. Хочу видеть вас сильными, победившими все, идущее против, и накопившими в чаше нетленные сокровища Агни, и темные только тогда начинают служить победителю, когда он научился извлекать из каждого их противодействия нужную для его преодоления огненную силу. А я помогу обращать все на пользу. Нужно лишь от меня не отрываться, как бы велико ни было нагнетение противодействующих сил. Приветствую победителей здесь, ибо там победное состояние духа особенно нужно. Там, в мире тонком, борьба еще более обострена и напряжена. Для кого-то отдых и место приятных времяпровождений, а для кого-то борьба и самоотверженная помощь тем, кто нуждается в защите и свете. Там умножаются возможности сотрудничества, ибо широко поле деятельности, не ограниченное земными условиями. Так можно уже заранее готовить себя к труду и подвигу в мире надземном. Труженики нужны там еще более, чем здесь, ибо там больше тех, кто нуждается в свете.